Когда в 1898 году плащаница была выставлена на международной выставке религиозного искусства, вновь разгорелись споры о ее подлинности. Одни видели в изображении на плащанице плохую живопись, не заслуживающую особенного внимания. Другие, кто отнесся внимательно и беспристрастно, приходили к твердому убеждению, что это не живопись, и изображение получилось непосредственно от тела умершего человека. Для археологов плащаница явилась совершенно необъяснимым предметом, так как ничего подобного ей ранее не встречалось. Плащаницу повесили высоко над аркой, а перед закрытием выставки решили сфотографировать. Археолог и фотограф-любитель Секонда Пиа сделал два снимка. Один негатив оказался испорченным, а другой, 60 на 50 сантиметров, вечером того же дня, 28 мая, он проявил и оцепенел. Получилось очень отчетливое изображение в позитиве погребенного после распятия человека со следами бичевания на спине, от ран на руках и ногах, в боках, со следами от тернового венца на лбу и на голове. На руках раны были не на ладонях, а выше сгиба — кисти руки. Капли кровавого пота исчерчивают лицо, а на теле образуют сгустки крови. И несмотря на следы от ран, фотограф видел перед собой фотографический портрет Спасителя — лик с неземным выражением красоты и благородства. У Пиа невольно появилась и крепла уверенность, что на полотне до сих пор все видели лишь негативное изображение лика и божественного тела Иисуса Христа. Всю ночь просидел фотограф в благоговейном созерцании, не отрывая глаз от портрета, так неожиданно представшего у него в доме Иисуса Христа. «Святая плащаница», — размышлял фотограф, — «сама каким-то невообразимым способом представляет собой фотографически точный негатив, да еще с огромным духовным содержанием. Этой святой плащанице, этому удивительному в человеческий рост негативу, больше 1000 лет. А ведь наши-то новоизобретенные фотографии всего 69 лет. Тут, в этих коричневых отпечатках, из гроба Господня кроется необъяснимое чудо». В ту памятную ночь фотограф понял, что плащаница не рукотворна, что ни один художник древности не мог бы ее нарисовать, сделать по существу невидимый негатив. Позже туринскую плащаницу много раз снимали в разных лучах спектра, от рентгеновского до инфракрасного излучения. Ее изучают криминалисты, историки, физики, химики, врачи, ботаники, нумизматы и люди других профессий. Хотя неоднократно высказывалось убеждение, что плащаница нерукотворна, но были попытки приписать ее кисти великого Леонардо да Винчи или какого-либо другого известного художника. Но плащаница отражает такие анатомические подробности в строении человеческого тела, которые не были известны даже великим средневековым мастерам. На ней нет следов красок, связанных с изображением, только в одном месте она слегка испачкана краской. Это произошло, может быть, в 1516 году, когда Дюрер рисовал с нее копию. Французский ученый, доктор химии Винсен и профессор физики Кольсон, увидев фотографические снимки, приступили к исследованию отпечатков на пелене. А в течение 2 лет ученые проделали целый ряд физико-химических опытов и пришли к выводу, что при тех условиях погребания, как об этом рассказывают евангелисты, отпечатки на полотне могли получиться. Изображение на плащанице не могло быть подделано, так как художники прежних времен изображали распятого Иисуса Христа совершенно не так. Да и рисунка в строгом смысле этого слова на пелене нет. На ней находятся лишь пятна, без резких очертаний. Там, где пелена близко соприкасалась с телом, очертания эти интенсивнее и отчетливее. Дальнейшие исследования показали, что подверженное действию аммиачных паров тела, завернутое по обычаю древних евреев в пропитанное соком алоэ пелены, может производить отпечаток на пелене совершенно так же, как и в случае с туринской плащаницей. Впоследствии свои исследования Винсон обобщил в книге, в которой он, в частности, писал: «Туринская плащаница представляет поразительное явление с научной точки зрения. Не имея в пользу своей подлинности последовательных и достоверных научных данных, она сама неопровержимо ясно говорит о своей нерукотворности. История ее происхождения начертана на ней самой». Известия об исследованиях французских ученых появились во многих периодических изданиях в 1902 году. Появились они и в русских журналах и газетах, вследствие чего в России интерес к плащанице был настолько захватывающий, что многие русские люди дали себе обещание рано или поздно побывать в Турине для поклонения святой плащанице Христовой. Вопрос о происхождении изображения на плащанице вызывает интерес не только среди ученых. В середине 1980-х годов интересную версию выдвинул Хмаловский из Ленинградской области. Он считает, что изображение на плащанице могла ставить молния. И даже приводит случаи, когда на теле солдата, убитого молнией, отпечатались форменная пряжка ремня и находящаяся у него в кармане монета. «Если допустить, — продолжает Хмаловский, — что в то время, когда тело Христа обертывали плащаницей, хлынул дождь, и мокрое полотно прилипло к телу, люди поспешили в укрытие, а тело Христа положили на землю. Ударившая рядом молния стекла на плащаницу и сделала отпечаток». Однако физики, например, Пекарь, утверждают, что от молнии, даже от 100 молний, не может запечатлеться изображение ни на чем-либо, кроме особым образом и для особых целей, приготовленных эмульсий. Даже если допустить, что образовалось вещество рекордной чувствительности, то и в таком случае от дневного или сумеречного света детали, как на любой фотографии, потеряли бы четкость за считанные секунды. Врач Ильин подошел к вопросу о происхождении изображения на святой плащанице с медицинской точки зрения. Он считает, что человек, чье изображение сохранилось на плащанице, был болен, а загадочный снимок получился благодаря особенностям его редкой болезни. Эта болезнь называется порфирия, когда у больного вместе с выделениями выходят порфирины, пигменты, в основе которых лежит структура из 4 колец пирола. На свету патологические порфирины вступают в реакцию и окрашивают в красный и бурый цвет и сами выделения, и ткань, на которую они попадают. В нашу задачу не входит описание всех исследований святой плащаницы, которые проводились на протяжении десятилетий. Примечание. Интересующиеся читатели могут подробнее узнать об этом, например, в журнале «Чудеса и приключения», 1995 год, номер 8, и за 1996 год, номер 2. Но об одном открытии, которое сделали Джексон и Джампер, эксперты военно-воздушных сил США, и которая по сей день вызывает головную боль у физиков и оптиков, мы все-таки расскажем. Джексон и Джампер обработали снимки плащаницы компьютерным анализатором, преобразующим интенсивность оттенков и тонов изображения в цифровую форму. Затем по этим данным было изготовлено множество картонных пластинок разной высоты. Поставленные друг за другом в определенном порядке, эти пластинки образовали рельеф, ошеломивший исследователей. Они увидели на плащанице объемное изображение человека. Такого результата после аналогичной обработки простых фотографий или рисунков не получается. И никто не может объяснить до сих пор, как в плоском контуре человеческой фигуры на плащанице мог быть закодирован объемный вариант. Святой Грааль. В западноевропейских легендах и сказаниях Святой Грааль – это таинственный сосуд, ради приближения к которому и приобщения благим его действиям рыцари совершали подвиги. Ему посвящено много мифов, древних легенд, поэм и кропотливых научных исследований. Трубадуры, менестрели, майстерзингеры XI-XIII веков создали целую генеалогию королей и хранителей Грааля. На происхождение легенды о Святом Граале о внуке долгое время существовало два взгляда, разделявших исследователей на два лагеря. Для одних это была уэльская сказочная тема, которой впоследствии присоединились христианские имена и мотивы. Для других ученых Святой Грааль – дальнейшее развитие христианского апокрифа, который обставился фантастическими подробностями народной сказки. Одним из видных представителей кёльтской теории был профессор Вильмарк, который считал, что легенда о Святом Граале перешла в средневековую литературу из латинского пересказа, ее сделанного в 8 столетии одним британским отшельником. Идею чудесного сосуда он почерпнул в произведениях бардов, где встречается чаша, обладающая именем и качествами Святого Грааля. По словам Вильмарка, сосуд бардов носил имя, означающее то же, что и Святой Грааль. Слово «пер», которое встречается в поэтических сказаниях, означает «широкий сосуд», «чашу». И это соответствует Граалю, как его изъяснил гальский словарь. Правда, другие исследователи, например, Геленанд, сомневались в таком объяснении. По их теории, слово «пер» означало преимущественно кухонный сосуд, в котором что-то готовится, тогда как Граалем называлось блюдо, на котором у богачей подавались изысканнейшие кушанья. Таким образом, описания чаши у разных исследователей, как и у средневековых авторов, сильно разнилось. Для одних это была скромная чаша со стола апостолов, у других она была изготовлена из золота и украшена драгоценными камнями. Третьи видели в Граале кубок, вытащенный из изумруда, а выпавшего из лба Люцифера при падении этого восставшего ангела. Многие исследователи видят в таком разнообразии сюжетов связь с легендами дохристианской поры о жертвенной крови, например, с кубком, который выпивали 10 богов древней Атлантиды перед началом своих собраний, или с золотым кубком германских племен, либо с кубком с водой Стикса, который обладал особыми свойствами и считался вместилищем древних и утерянных знаний. А вопросу об истоках сказания о Святом Граале в прошлые века было посвящено немало ученых работ, среди которых имелись и довольно солидные. Но и до настоящего времени он остается без ответа. В России этим вопросом занимались профессор Веселовский и Дашкевич. Последний подробно исследовал все западноевропейские теории и отмечает, что в создании легенды о Святом Граале большую роль сыграли романы о рыцарях круглого стола. В течение 400 лет эти книги являлись творениями, всецело воплощавшими идеал знати. Аристократы собирали их в свои библиотеки, после обильных возлияний ими же развлекались гости знатных феодалов. Незнание рассказов о рыцарях круглого стола считалось признаком невежества. Именами действующих лиц, Артура, Ланселота и других, называли младенца при крещении и так далее. Например, Мерлин является в романах ревнителем христианских начал. Так, одарив однажды бедняка богатствами и почестями, он лишил его их, когда тот сильно возгордился и оказался неблагодарным. Некоторые герои круглого стола были очень популярны. В конце XII века о рыцаре Артуре в частности писали: «В какое из мест, куда простирается христианское владычество, крылатая слава не занесла и где не сделала известным имени Бритта Артура? Кто не толкует о нем, когда он, как говорят нам паломники, возвращавшиеся с востока, почти известнее азиатским народам, чем бриттам? Об Артуре говорят жители Востока, как и жители Запада, хотя их разделяет пространство всей земли. О нем говорит Египет, не молчит уединенный Босфор. Деяния его воспевает владыка государств Рим, да и некогда сопернику Рима Карфагену известны брани Артура, которые прославляет Антиохия, Армения, Палестина». А в цикл романов о рыцарях круглого стола входил и рассказ о святом Граале, который оберегает на суде и в битве, он светится и витает в воздухе, отделяет праведников от грешников, питает и исцеляет, что впервые обнаружилось во время заточения Иосифа. Эта черта, играющая важную роль в легендах, сближает святой Грааль с мифологическими символами изобилия. В греческой мифологии это рог Амалфеи, в мифах и ритуалах кельтов это котел, а также с таинствами причащения, как хлеба ангелов и манны небесной. Исконную древность первоначальных сказаний о Граале найти теперь довольно трудно. А в средневековой рыцарской литературе мотив Грааля начинает возникать в конце XII века. А в романе поэта Вольфрама фон Эшенбаха «Парцефаль» святой Грааль — это не чаша, а камень, привнесенный ангелами на землю и обладающий чудесной силой. Несколько раньше романа «Парцефаль» появился роман об истории Грааля французского автора Робера де Барона. Это произведение сохранилось в двух изложениях – прозаическом и стихотворном. Но от второй части «Мерлин» сохранились, к сожалению, только фрагменты. Однако первоначальный объем и содержание поэмы по ним восстановить можно. И мы остановимся на первой части поэмы – «Иосиф Аримафейский», которая раскрывает суть легенды о святом Граале. У Робера де Барона поэма открывается рассказом об искуплении, которое автор рассматривает как освобождение от дьявола. Затем роман повествует о предательстве Иуды, об омовении Иисусом Христом ног своим ученикам и о совершении тайной вечери в доме Симона Прокаженного. Иосиф Аримафейский находит на Голгофе чашу, из которой пил Иисус Христос, и относит ее римскому прокуратору Понтию Пилату, который отдает ему чашу вместе с дозволением снять с креста тело Спасителя и предать его погребению. Иосиф принял на свои руки святое тело Иисуса Христа и тихо положил его на землю. Омывая его, он заметил струившуюся из ран кровь и ужаснулся, вспомнив, что ею был рассечен камень, находившийся у подножия креста. Вспомнил он и о сосуде тайной вечери, который перед тем был отдан ему Пилатом. И благочестивый Иосиф решил в этот сосуд собрать капли божественной крови. Он собрал чашу капли из язв на руках, ногах и боках, и после, обвив тело Иисуса богатой тканью, положил его в пещеру. Весть о воскресении Иисуса Христа сильно смутила иудеев, и они решили убить Иосифа и Никодима. Предупрежденный Никодим успел скрыться. Иосифа же схватили в постели, сильно избили, а потом посадили в темницу, которую закрыли так, что башня снаружи казалась столбом.